Внутри кресла лежала подушка, обитая шелковой тканью нежно-голубого цвета. Ткань была прошита тонкой золотой нитью, которая переливалась на свету, создавая эффект нежной сетки. Подушка была не просто украшением, она служила троном для белоснежного планшета. Белоснежный планшет лежал на подушке, словно драгоценный камень на бархатной подложке. Он был тонким, почти невесомым, с гладким, блестящим экраном, который отражал слабый свет в помещении. С боков планшета окаймляли тонкие, блестящие рамки, изготовленные из черного алюминия. Рамки были так изысканно и точно выполнены, что казалось, будто они выточены из единого куска металла. Диагональ планшета была необычно большой, что делало его еще более впечатляющим. Он был больше, чем обычный планшет, но в то же время он не казался громоздким или неуклюжим. Напротив, он казался легким и изящным, как птица, готовая взлететь. И самое любопытное, что я не заметил ни одного упоминания или значка того, или иного бренда, он либо полностью кастомный, или чисто служебный, сугубо для корпоративного использования внутри. На одной из стен кабинета, среди затейливых узоров обоев, выделялся постер с фильмом «Кинокритик» Квентина Тарантино. Он был вставлен в тонкую изящную раму из темного дерева, словно картина, и выглядел не как простой плакат, а как произведение искусства. Впрочем, что та картина, что это, все едино. Постер был выполнен в черно-белом стиле, с ярким и контрастным изображением. На нем была запечатлена фигура мужчины с проницательным взглядом, с загадочной улыбкой, которую невозможно было разобрать за стильной одеждой. Мужчина держал в руках камеру, отражающую свет яркими зайчиками. «Тоже ждешь его крайний фильм? Надеюсь, он не перестанет снимать». Произношу с легкой грустью и нотками надежды в голосе и тут же ловлю понимающий взгляд Ники. Из окна воздушного корабля, словно из волшебного иллюминатора, открывался завораживающий вид на медленно удаляющуюся пустыню Намибии. Солнце, играя на горизонте, рисовало на песках полосы красного, оранжевого и золотого, создавая эффект бесконечной, мерцающей реки. Песчаные дюны казались застывшими волнами гигантского океана, простираясь до самого горизонта. Их покрывала тонкая прозрачная дымка. В складках дюн прятались загадочные и манящие тени. Вдали, словно величественные скульптуры, высились огромные иссушенные баобабы. Их толстые стволы напоминали руки, стремящиеся к небу. Внизу, среди пустыни, зелеными оазисами раскинулись небольшие деревни с глинобитными хижинами, увенчанными куполами. У каждой хижины росли высокие пальмы, чьи листья шелестели на ветру, словно волшебные колокольчики. Воздушный корабль плавно скользил над песками, оставляя за собой тонкий шлейф из дыма и пара. Внутри корабля стояла тишина, нарушаемая лишь шумом двигателя и негромкой классической музыкой. Но все это не имело значения перед величественной красотой пустыни, которая захватывала душу и заставляла забыть о всех земных проблемах. «Почему вы ждете выхода последнего фильма Тарантино, Питер?» — нежно спрашивает девушка. Ее голос звучит заботливо, словно шепот летнего ветерка. В ее глазах, ярких и блестящих, как звезды на ночном небе, читается любопытство. Задумался и не знаю, с чего начать. Как объяснить ей, что это не просто фильм для меня, а целый мир, полный ярких красок, сюжетных поворотов и запоминающихся персонажей. Это же Тарантино, говорю я с улыбкой. Его фильмы – это не просто кино. Это как встреча с давним другом, который всегда знает, как тебя развеселить, удивить и заставить задуматься. Это как заглянуть в особый мир, наполненный черным юмором, своим персонализированным стилем, забавным насилием и философией. В каждом его фильме множество отсылок и других интересных деталей, что можно заметить не сразу. Так что порой я люблю глянуть фильм старины Квентина. Это как посиделки с другом, которого ты не видел целую вечность. И он каждый раз рассказывает тебе что-то настолько невероятное, что ты с детским восторгом ловишь каждое слово, словно боясь упустить любую малозначительную деталь. Тепло улыбаюсь, вспоминая криминальное чтиво, что увидел впервые. «А ты у нас ценитель?» — Ники засмеялась. «Отец часто водил меня в кино, когда по распоряжению суда мы могли видеться. Так что кино – это единственная страсть, что мне досталось от него». Грустная улыбка едва коснулась ее губ. «Но речь не о нашем синефильстве», — продолжила девушка уже более лукаво. «И оно как?» — задумчиво хмыкаю. «Тогда чем могу помочь, миледи?» И, улыбнувшись, галантно протягиваю ей руку. «Ты невыносим, Питер. Николь звонко смеется. Но вернемся к нашим баранам. Девушка быстро взяла с подушки свой солидный планшет и, быстро его разблокировав, начала шустро что-то там набирать, активно читая взглядом что-то. Но сначала завтрак и чай, командирским тоном произнесла девушка. Внезапно, как по волшебству, двери кабинета распахнулись, и в комнату вошли роботы-официанты. Их движения были плавными и грациозными, словно они танцевали в медленном вальсе. Каждый робот нес на себе поднос, загруженный десятками блюд, которые блестели под светом ламп. Роботы были одеты в блестящие металлические скафандры, покрытые нежным синим свечением. Их лица были скрыты под прозрачными шлемами, на которых блестели глаза, словно два изумруда. Казалось, что они обладают собственным разумом и чувствами, так плавно и неторопливо они передвигались по комнате. Они остановились у стола, и каждый робот с грацией аристократичного дворецкого в десятом поколении поставил свой поднос на поверхность дубового стола, что не сразу бросился на глаза. Блюда были разнообразными и аппетитными. Изысканные блюда из рыбы и морепродуктов, яркие и сочные фрукты, сладкие десерты, украшенные съедобным золотом, и множество других кулинарных шедевров. Аромат еды наполнил кабинет, заставляя течь слюнки. Казалось, что все это волшебство было создано специально для нас. Впрочем, так оно и было. Завтрак был скромным, но изысканно оформленным и чертовски ароматным, как и сказал ранее. На белоснежной скатерти красовалась фарфоровая ваза с яркими цветами и корзина со свежими финиками. В центре стола находился небольшой медный поднос с традиционными мавританскими блюдами. В первую очередь, меня привлекла миска с кускусом. Он был приготовлен с кубиками тыквы и ярко-оранжевыми морковными дольками, приправленной корицей и другими ароматными специями. Рядом лежали небольшие тарелки с нежной баклавой, политой медом и украшенной изюмом. Аромат чая, наполнявший кабинет, помогал забыть о проблемах. Традиционный мавританский чай с мятой и сахаром подавали в высоких тонкостенных стаканах с ручками, взятых словно из старого доброго РЖД. Чай был крепким, насыщенным, с тонким мятным ароматом, который оставался во рту даже после того, как ты его выпивал. А теперь, после сытного завтрака, можно и вернуться к делам. Девушка лучилась довольством, ее глаза искрились, словно солнечные зайчики на воде. Она положила вилку на край тарелки с кускусом, оставляя на ней последний кусочек тыквы, и откинулась на спинку стула. «Что ты знаешь о людях, ставших ящерами, Питер?» Сухо интересуется Ники, ее тон не выражал ни особого интереса, ни тревоги, но в глубине ее взгляда таилась непоколебимая острота и пытливость аналитического ума, как я мог скромно судить по собственному опыту. Я сделал небольшой глоток чая, чувствуя, как мятный аромат освежает мои мысли. Не так много, как хотелось бы, признаюсь я, не прячась от ее пронзительного взгляда. Слухи ходят разные. Одни говорят, что это результат генетических экспериментов, другие, что это проклятие древних богов. Но подтвержденных фактов пока нет. Интересно, отмечает Ники, словно про себя. А что про них говорит твой любимый наставник? Словно бы невзначай интересуется наш полковник. Я понимаю, что она не просто любопытна, она хочет узнать, что мне известно, и выяснить, можно ли мне доверять. Я уже сказал то, что хотел, отвечаю максимально сухо и лаконично. Вот как, Ники ухмыляется. Впрочем, ничего иного от ученика Крида я и не ожидала, но мне так до конца и непонятна вся эта ваша мотивация или мнимая преданность. Ведь любого можно купить, сломать или завербовать как-то иначе, девушка продолжила в режиме полковника разведки США. Вопрос менталитета и учения, брата за брата, так сказать. Криво улыбаюсь в ответ. «Сильно же он вам мозги промыл», — подытожила девушка. «Таков путь». Лаконично парирую в ответ. «Ладно, это не главное, идем». И вновь поманила за собой, словно какого-то песика. Серые коридоры тянулись змейкой, словно стальные жилы, пронизывающие тело корабля. Стены были выложены холодным, полированным металлом, отражающим блеск слабомигающих ламп, размещенных в строгом геометрическом порядке. Казалось, что каждая плитка в этом коридоре была выточена с максимальной точностью, чтобы создать совершенно гладкую, без единого шва, поверхность. Мы шли в глубину корабля, наши шаги отдавались глухим эхом, поглощаемым холодными стенами. В воздухе витал сладковатый запах озона, характерный для герметичных пространств, и легкий металлический привкус, Как будто здесь постоянно ведутся какие-то невидимые процессы. И вот перед нами распахнулись двери в одну из лабораторий. Она была заполнена сложной системой труб, проводков и приборов, в которых можно было запутаться с первого взгляда. На стендах красовались блестящие экраны мониторов, на которых бегущие строки информации сменялись графиками и схемами. В центре комнаты стоял огромный стеклянный столик, на котором были размещены высокоточные научные приборы. Воздух в лаборатории был пропитан специфическим запахом химических реагентов, который не вызывал отвращения, а скорее интерес и ощущение присутствия чего-то необычного. По бокам зала, словно клетки в зоопарке, были расположены закрытые камеры, выполненные из закаленного стекла. Эти камеры были оснащены толстыми стенами с прочным металлическим каркасом. Такая конструкция не только предотвращала побег обитателей, но и создавала ощущение иллюзорной прочности и безопасности данного предприятия. В камерах находились агрессивные люди, которые превратились в ящеров. Их кожа приобрела зеленовато-серый оттенок с чешуей, которая отражала свет ламп и переливалась разными цветами. Глаза были красными и блестящими, словно у хищных зверей, и не отрывались от нас. Они бились в тесных камерах, с бешенством ударяясь о стены и решетки, словно хотели вырваться из этой тюрьмы любой ценой. Их движения были быстрыми, резкими и непредсказуемыми. Казалось, что они потеряли все человеческие черты и превратились в диких зверей, управляемых инстинктами и агрессией. Их рычание и шипение были, как звуки из кошмарного сна. В их взгляде читались безумие и ненависть. Ультраправые мавританские террористы, что готовили акции по всей территории США, сухо проинформировала меня Николь. Это поехавшие фанатики, и мне бы хотелось знать, кто, что, зачем и почему, но, как ты, наверное, уже заметил, они не особо разговорчивые. Девушка нервно улыбнулась, когда один из ящеров расшиб себе лоб о слегка треснувшее стекло. Как познавательно, но эти слегка отличаются от тех, что я видел в Нью-Йорке, сухо комментирую. Генетически они совершенно другой вид, но пока не ясно почему. Ящер тут же пришел в себя и продолжил биться головой. Секунда, еще одна, и он все же разбивает преграду. Человек в рабочем комбинезоне тут же срывается к нему, дабы обездвижить, но ящер плюнул тому в лицо кислотой. Пара мгновений, и от головы остается лишь изъеденный череп и упавшее тело. Начинается паника, а ящер все продолжает поливать помещение кислотой. Николь грациозно выхватила из кобуры на бедре длинный кольт и одним точным выстрелом вынесла мутанту мозги. На секунду я даже залюбовался столь смертоносной фурией. Не люблю, когда перебивают. Ники виновато улыбнулась, но было уже поздно, и кислота ящера задела центральный блок управления камерами. Секунда, и они все как одна распахнулись. «А вот это уже не есть хорошо», — произнесла девушка, выцеливая новую тварь. Тот самый кольт. Глава 20. Стальной блеск инструментов отражался в его глазах, холодных и пустых, словно у мертвеца. В лаборатории гудели работающие приборы, а в воздухе смешивались запахи формальдегида и крови, застывшей на белых халатах. Я стоял перед ним, окруженный стеклянными сосудами и пробирками. Он был огромен, как медведь, но вместо меха его тело покрывало серое, как песок пустыни Сахара, чешуя. Его лицо было искажено, челюсть отвисла, обнажая зубы, похожие на клыки дикого зверя. Глаза, голубые, как лед, были глубоко посажены в пустые глазницы, и в них не было ни жизни, ни разума, только пустота безграничной злости. Он издал устрашающий рык, и этот звук эхом разнесся по лаборатории, отражаясь от холодных стен. Его шесть рук были покрыты острыми шипами и когтями, и он размахивал ими с неистовой силой, словно дикий зверь, вырвавшийся из клетки. Он бросился на меня, но я лишь равнодушно хмыкнул, активируя заклинание для нарезки мяса, что часто использовал в походах, а затем и на волнах вражеской армии. Щелчок пальцами прозвучал оглушительно громко, но чары привычно активировались. Пара секунд, и мясо нарезано тонкой соломкой, хоть соли, хоть копти, хоть запекай. За первым ящером последовал и второй, и третий, а Николь лишь наблюдала за мной с холодной маской задумчивости на лице. Признаться, вышло неудобно, но за столько веков нескончаемых битв я уже позабыл, что такое конспирация, так что так ли это важно. Дым от выстрелов еще не рассеялся, а я уже видел, как новый ящер отряхивает с белоснежных крыльев пули, словно сбрасывает пыль с одежды. Я стоял среди осколков разбитого стекла, задыхаясь от порохового газа, и не мог поверить своим глазам. Я видел не раз чудовище с чешуей и уже даже шестью руками, но крыльев у них никогда еще не было. Они были белоснежными, как снег в самый холодный день, и сквозь них проступало нежно-голубое свечение. Какого черта? Ящер стоял, словно величественная птица, и его небесно-голубые глаза, раздвоенные, как у змей, смотрели на меня с нескрываемым презрением. Я вспомнил легенды о мифических существах, о драконах и грифонах, но я не мог понять, что произошло, что заставило этого монстра обрести крылья, и какая сила скрывалась в этой неземной красоте. Задумчиво хмыкаю, по большей части из-за того, что не знаю, что сказать. Это было так предсказуемо, неожиданно, так странно, что во мне проснулось ощущение любопытства, и порой вокруг происходило нечто такое, что превышало все мои ожидания. Ну да с кем не бывает, так что я просто кивнул сам себе, принимая сей факт как должно, и прожег грудь мутанта светляком размером с кулак, на этом крылатый и закончился. Нарезав еще тройку простых ящеров, замечаю огромного быка с телом человека. А это еще что за минотавры, что он забыл в нашем лабиринте? Он был огромен, выше любого человека, что я когда-либо видел. Его тело, покрытое темно-коричневой кожей, было мускулистым и мощным, словно высеченное из гранита. Грудь была широкой, как у быка, с грубыми ребрами, проступающими под кожей. Руки у него были длинными и толстыми, а пальцы походили на когти. Но больше всего пугало его лицо, лицо не человека, а какого-то зверя. Голова быка была огромной, с широким лбом и густыми черными бровями, над которыми выступали острые, как кинжалы, рога. Они были черными, словно полированный оникс, и сверкающими от блеска, словно отражали тайны подземного мира. Нос быка был широким и плоским, с широкими ноздрями, которые дышали тяжело и неравномерно, словно он только что прошел через тяжелый бой. Глаза были темными, как ночь, и сверкали не живым светом, а тусклым, как у зверя, потерявшего разум. В них таились не только злость и ярость, но и нечто более глубокое, более мрачное. В них я видел бездну страданий, отчаяния и глубокую тоску по утраченному человечеству. Это было лицо не монстра, а неудачного эксперимента, существа, вырванного из своего мира и брошенного в темные глубины нашего лабиринта. Сердце колотилось в груди, как дикий зверь, запертый в клетке. Я смотрел на Минотавра, на его боль, на его тоску, и в моей душе родилось сочувствие, не к монстру, а к несчастному существу, потерявшему свой путь. Но у меня не было времени на раздумья. Я не мог позволить ему выйти из-под контроля. С резким движением я щелкнул пальцами, и в моей свободной руке появился призрачный клинок. Он был блестящим, как лед, и холодным, как смерть. Он был не просто ножом, а призрачной саблей, выкованной из духа павшего воина и покрыт дуновением смерти. Я невольно улыбнулся. В этом была моя сила, моя магия. Я не убивал без цели или ради удовольствия, а делал мир лучше, хоть и не без жертв. И я бросился вперед, словно вихрь, устремленный к неизбежной смерти своего оппонента. Мое сердце стучало в такт моему бегу, а призрачный клинок дрожал в моей руке, словно живой, словно он чувствовал опасность и тоску Минотавра. Одно скупое движение по сочленению позвонков, и голова быка падает вниз, оставляя после себя идеально ровный разрез. Но не успел я переключиться на новых врагов, как ощущаю спиной что-то теплое, а затем меня со всей дури выкидывает из корабля ударной волной. Развернувшись в полете, я уже замечаю, как по всему кораблю раздаются взрывы, и он следом за мной теряет высоту, но спустя миг все же выравнивает свое положение. Спустя какое-то время в песках Мавритании солнце палило нещадно, превращая пески Мавритании в раскаленную пустыню. Жар проникал вглубь костей, заставляя и без того измотанного меня двигаться медленнее, с каждым шагом все тяжелее волоча за собой уставшие ноги. Взгляд блуждал по бескрайнему песчаному морю, где лишь изредка встречались одинокие кустики колючих растений, жалкие остатки былой растительности. Небо было выжженного цвета, словно его опалило огнем. Оно не имело ни единого облачка. Цвет его напоминал выцветшую охру. В голове крутилась мысль: какая разница, Мавритания или другая страна, ведь везде здесь одна и та же Сахара, вечная, безжизненная пустыня. Но в глубине души я знал, что это не так. Мавритания, со своей особенной атмосферой, своими неповторимыми барханами, с древними наскальными рисунками на скалах, с призрачными руинами забытых городов, была уникальна. И я, странник, жаждал узнать ее тайны. Но не прямо сейчас, сейчас бы чашечку латте, да лазанью мы, а не какую-то там пустыню. Вдали показалась группа бедуинов, вернее, их верблюды, силуэты которых выделялись на фоне красно-коричневого песка. Их караван, словно мираж, не спеша двигался по извилистым тропам, оставляя за собой следы в песках. Бедуины, одетые в просторные хлопковые лохмотья, защищающие от солнца, сидели верхом, их лицо было закрыто темными очками, защищая глаза от яркого света. Они были не просто путешественниками, а настоящими детьми пустыни. Они знали все ее тайны и умели жить в согласии с ее непредсказуемым характером. В этих людях я находил нотки спокойствия и умиротворения, словно они походя познали нирвану и дзен. Мне казалось, что их караван не просто двигается по пескам, а ведет меня к новым неизведанным горизонтам, ну или хотя бы к оазису или какой другой цивилизации. Солнце, словно раскаленный диск, висело над горизонтом, испепеляя все вокруг своим жаром. Песок под ногами был настолько горячим, что я чувствовал, как жар проникает в саму душу, заставляя дышать чаще и глубоко. Ощущение было, как будто меня запекают в печи. Мой взгляд устремился к каравану, который неспешно двигался по пескам, словно мифический корабль, плывущий по морю из золотого песка. Я подходил к каравану все ближе, и вдруг один из бедуинов, который сидел на переднем верблюде, сделал резкое движение. Он снял с головы арафатку, белую ткань, защищавшую от солнца, и впервые позволил мне увидеть его лицо. Лицо загорелое, морщинистое, но в его глазах блестела озорная искорка, словно он увидел что-то необычное, что-то, что вызвало в нем интерес. Его глаза, цвета темного шоколада, были глубокими, как колодцы, в которых отражалась мудрость и тайны пустыни. Он смотрел на меня внимательно, словно пытаясь прочитать мою душу, понять, кто я и что ищу в этой безжалостной пустыне. Внутри меня зародилось неуверенное желание заговорить, но как это сделать, когда мы говорим на разных языках? И в этот момент я вспомнил о своих способностях. Незаметно для всех я призвал в помощь магию, а следом я перешел и на арабский, дабы не терять нить понимания между нами. «Мир вам, добрые люди, а далеко ли отсюда хоть какой-нибудь город?» – произнес я, и мой голос, как казалось, звучал для бедуина на его родном языке. Бедуин улыбнулся, его губы с морщинами расширились в добродушной улыбке, и он ответил, его голос звучал ясно и четко. «Далеко, странник, очень далеко, но если идти по этому пути, через 3 дня ты увидишь оазис. Там есть небольшой поселок, где живут люди, а город? Город ты найдешь, только если поищешь его в своем сердце». Он улыбнулся, словно просвещенный дервиш. «Но ничто не мешает тебе прокатиться на Сахарском экспрессе». Улыбка старика стала по-отечески теплой. «Мы как раз собираемся торговать и взять себе немного свежей рыбы и специй, но раз тебя направил к нам Творец, то будь моим гостем и следуй с нами. На все воля его. Ну а мы угостим тебя сладким чаем». Бедуин засмеялся и на секунду был похож на скрипучую дверь в забытой всеми хибаре. «Спасибо, добрый человек, а то скитаться по пустыне мне уже надоело, солнце, песок и никакой тебе компании, кроме стервятников», — старик хмыкнул. «Ну раз Творец вел тебя так долго, славный джигит, то я и подавно не смею тебе отказать в гостеприимстве, лепешке и бодрящем чае. Голоден ли ты?» — бедуин продолжил расспросы, но мягкость его речей успокаивала мою паранойю. «Как долго он вел тебя по пустыне?» Старик все никак не унимался. «Видимо, выжить одному в таком море песка – та еще задачка». Солнце уже скрывалось за горизонтом, окрашивая пески в нежные розовые оттенки. Это было похоже на работу художника, который умело проводит кистью по холсту, и тем самым создавал свою магию, но не устану повторять, что природа – это лучший творец и художник. Мы сидели у костра в окружении верблюдов и бедуинов, наслаждаясь традиционным мавританским чаем. Чайник из красной глины стоял на углях, медленно кипя и излучая аромат черного чая с мятой. Бедуин наливал чай в маленькие самодельные стаканы, сделанные из тонкого стекла с широким горлышком, и подавал чай с финиками и сладкими печеньями. Чай был крайне вкусным, сладким, с нежным ароматом мяты и корицы. Он согревал изнутри, успокаивал нервы и помогал забыть о жаре и усталости в пути. А подача чая была не менее интересной, чем его вкус. Бедуин, наливая чай, высоко поднимал стакан, словно он держал в руках священный предмет. Потом он делал резкое движение кистью, и чай струился из стакана в стакан, словно живая вода. Затем он опускал стакан на уже остывший песок и подносил его ко мне с улыбкой на лице. В этом жесте я видел не просто подношение чая, а ритуал, который идет из поколения в поколение. Я чувствовал в нем историю этого народа, их традиции и их отношение к жизни. И я понимал, что этот чай – не просто напиток, а символ гостеприимства, теплоты и доброты, которые я обнаружил в сердцах этих простых и крайне скромных людей. Ночь, окутанная бархатным покрывалом звезд, прошла быстро. Звезды, рассыпанные по черному небу, сияли с необыкновенной яркостью, освещая пески своим мягким светом. Мы сидели вокруг костра, греясь от его тепла и слушая рассказы бедуинов о жизни в пустыне. С рассветом, когда первые лучи солнца прорезали пелену ночи, мы встали и приготовились к дальнейшему пути. Верблюды, словно живые корабли, готовые к отплытию, терпеливо ждали свой черед на завтрак и были накормлены первыми, как важнейшая часть каравана. Бедуины погрузили необходимые вещи и уселись верхом на своих верных спутников. Я также занял свое место на любезно предоставленном мне верблюде, и мы тронулись в путь. А путь наш лежал через бескрайние песчаные моря, где только изредка встречались оазисы, и не всегда они были обжиты или имели хоть какой-то налет цивилизации. Так что мы передвигались от оазиса к оазису, останавливаясь на ночлег и пополняя запасы воды и провизии, нечасто встречая людей. И, наконец, перед нашим взглядом предстала неожиданная картина – железнодорожные пути, которые лежали прямо в песке, словно черная лента, протянувшаяся сквозь бескрайнюю пустыню. Они были единственным рукотворным знаком цивилизации в этой безграничной пустыне. Спустя пару часов к нам начали стекаться и другие местные обитатели, которые также спешили на Транссахарский экспресс. Они приходили из разных оазисов и прочих уголков пустыни, все они стремились оказаться на этом поезде, который был для них как мостик между двумя мирами. Как мне рассказали попутчики, Транссахарский экспресс – это не просто поезд, а настоящий символ пустыни, соединяющий разные культуры, верования и жизненные уклады. Этот поезд, словно железный змей, пробирается сквозь пески Сахары, соединяя города и оазисы, расположенные на протяжении тысяч километров. Транссахарский экспресс – это не только транспортное средство, а нечто большее, хотя не столько и транспортное, по своей сути это открытый товарняк, чей культ сделали уже местные. Но это все равно остается единственным источником сообщения через Сахару, доступным каждому. Этот поезд повидал многое. Он встречал песчаные бури, видел звезды ночного неба, улыбки и нескончаемые слезы путешественников, которые садились в него в поисках новой жизни или просто ради того, чтобы увидеть мир. Он видел все красоты и трудности пустыни, и каждый раз, когда он проезжал по пескам, он писал новую главу в своей истории. А теперь и мне суждено прокатиться на этой махине. Солнце уже стояло высоко в небе, изливая на пески Сахары раскаленный свет. Мы ждали поезда, окруженные толпой людей, которые также спешили в путь. Воздух дрожал от жара, и даже тень от высоких барханов не могла укрыть от нещадной жары. Вдруг вдалеке показался дымок, словно призрак, медленно плывущий над песками. И вот уже в контурах стали вырисовываться вагоны поезда, окрашенные в ржаво-коричневый цвет, словно обветренные от времени и жары. Этот поезд был не таким ярким и величественным, как тот, что уже представлял в своих мечтах. Он был крайне простой, рабочий, как и люди, которые в нем ехали, устроившись на руде, угле и чем только можно. «Пора!» — крикнул старик-бедуин, указывая на снующих тут и там людей. Тепло попрощавшись с кочевниками, я устроился в компании местных, и меня пригласили на ковер, что уже был гостеприимно расстелен. Мои новые попутчики также пили чай и ели и поделились со мной курочкой, чай от которой аппетитно пахло травами. Поезд медленно тронулся, и рельсы отозвались глухим скрипом. В вагонах сидели рабочие, одетые в поношенную одежду. Их лица были усталыми, а в глазах читались следы тяжелой работы и жизни в пустыне. Они никуда не спешили, их движения были медленными и размеренными, словно они были частью этой пустыни, частью ее вечного ритма. Поезд медленно продвигался сквозь песчаное море. Следом ворвался поток солнечного света, озарив пыльные ковры и лицо Мавра, который сидел рядом со мной. Он устремил свой взгляд вдаль, его глаза словно впитывали в себя краски пустыни, которая проплывала мимо. Вдалеке проплывали пейзажи пустыни, такие похожие и в то же время колоритные. Барханы, покрытые песками разных оттенков, от золотого до красно-коричневого, меняли свою форму и цвет под лучами солнца, словно живые существа. Редкие кусты колючих растений, упрямо растущие в песках, отбрасывали длинные тени, словно призраки прошлого, и все это было окутано нежной дымкой миража, который в пустыне может ввести в заблуждение и заманить в бездну. Но я не чувствовал страха, я ощущал умиротворение. Я видел красоту этой бескрайней пустыни, красоту, которую можно увидеть только в глубине души. Я понимал, что этот поезд, эта пустыня, это не просто место, а опыт, который останется со мной навсегда. «Вы никогда не забудете этот поезд», — сказал Мавр, словно прочитав мои мысли. «Он оставляет в душе неизгладимый след, который не исчезает со временем». «Ты прав, но я никогда больше не поеду на этом поезде», — ответил я, «но и не забуду сей опыт, ибо это было очень познавательно». Мавр улыбнулся, и в его глазах сверкнула искорка мудрости, словно он видел все мои мысли и чувства. Он знал, что этот поезд оставил во мне неизгладимый след, и он был рад за меня. Глава 21. Поезд медленно двигался по бескрайней пустыне, издавая неприятный скрип. До самого горизонта простирался песок, усыпанный лишь редкими камешками, словно застывшее море в ярости полуденного солнца. Золотистый песок, пыль и обжигающий воздух, все это напоминало о суровости этой земли, на которой жизнь цепляется за свое существование с отчаянной силой. Вдали, на горизонте, виднелись неясные очертания, которые могли быть как миражами, так и реальными поселениями. С каждым километром, который преодолевал поезд, эти очертания становились более четкими и обретали форму небольших поселений, затерянных среди бескрайних песков. Эти поселения, словно оазисы в пустыне, внезапно вырастали среди бескрайних просторов. Глиняные домики с низкими крышами теснились вокруг небольшой центральной площади, где кипела жизнь. Люди в одежде, защищающие от солнца, неспешно прогуливались по пыльным улицам. Торговцы громко расхваливали свои товары, а дети играли вдали. Поезд с грохотом проезжал мимо, и жители этих поселений внимательно наблюдали за ним. Казалось, они хотели хоть на мгновение оказаться в том мире, который проносился мимо них. В этом мире, как они знали, жизнь была более быстрой, а опасности – другими. А поезд, уже проехав одно поселение, приближался к следующему. Закат окрасил небо в яркие оттенки красного и пурпурного, а затем скрылся за горизонтом, уступив место звездному небу Мавритании. Аромат бодрящего чая приятно согревал душу и тело. Вокруг небольшого столика из темного дерева сидели мавры, одетые в яркие традиционные одежды. Женщины, с яркими красками на лице, неспешно рассказывали истории, смеясь и жестикулируя изящными руками. Мужчины, с бородами и строгими лицами, слушали их с улыбками. На столе, устроенном на ковре, покрытом яркой скатертью, стояли блюда с кусками жареной рыбы, пахнущие пряностями и морем. На стороне стояли миски с финиками и орехами, заполняя воздух сладкими ароматами. Каждая чашка чая, поднесенная к губам, была целой историей. В ее теплоте чувствовалось гостеприимство этой земли, в аромате, неповторимый дух Мавритании, в каждом глотке и укусе, вкус жизни, прожитой в ритме пустыни. И все они, сидя за столом под звездным небом, были частью этой истории, частью этого очарования, частью этого вечного танца жизни и пустыни. Поезд объединял нас, и неважно, как беден ты был, во время пути, все вы друзья и тебя угостят чаем или чем-то еще, ибо чем беднее народ, тем он светлее. Тишина пустыни, глубокая и безмолвствующая, словно поглощала все звуки, оставляя только шум собственного дыхания. Песок, раскаленный днем, ночью отдавал тепло, согревая тело мягким ощущением, а над головой раскинулось звездное небо, такое яркое и близкое, как будто само создано для того, чтобы завораживать и вдохновлять. Звезды сияли в пустынном небе особо ярко, как драгоценные камни, брошенные на черный бархат. Их сияние проникало в самую глубину души, заставляя забыть обо всех земных проблемах и бедах. Млечный путь, широкая река света, пересекала небо от горизонта до горизонта, словно приглашая путешествовать по неизведанным мирам. Тысячи звезд мерцали и переливались, создавая удивительный узор на темном полотне ночи. Каждая звезда казалась живой, с собственной историей, с собственным сиянием. И ты стоял, вглядываясь в это небесное чудо, и чувствовал себя маленькой частью чего-то великого и непостижимого. Пусть ты уже и видел это небо много раз, но каждый раз оно завораживало тебя заново. В нем было что-то таинственное, что-то манящее, что-то, что заставляло задуматься о вечности, о бесконечности Вселенной. И ты понимал, что все эти звезды смотрели на тебя сверху, на незначительного путешественника в пустыне. Но их сияние согревало и дарило надежду. Но в ночи были не только звезды, но и любопытный разговор с таким же неспящим. Старый мавр с седой бородой, похожий на песок пустыни, сидел на коврике под пальмой. Он опирался на свой посох и смотрел на вечерний ветерок, который шелестел в листве и доносил до него ароматы пряностей и далеких стран. В Мавритании существует древняя традиция поэзии, которая передается из поколения в поколение, начал он. Его голос звучал спокойно и мудро, словно шепот пустыни. Наши поэты не просто создают стихи, они хранят в них мудрость народа, историю и душу пустыни. Возможно, ты слышал, но Мавритания зовется страной философов и поэтов. Старик улыбнулся, разбавляя тьму светом улыбки. Его глаза, темные и проницательные, отражали весь опыт прожитых лет. Он рассказывал о шабиях, о стихах, которые посвящены любви, печали, путешествию, о красоте пустыни и ее жестокости. «Наши поэты – это философы», – продолжил он. «Они ищут истину в словах и ритме стиха. В своих произведениях они рассуждают о Боге, жизни и смерти. Поэзия помогает нам лучше понять себя и окружающий мир». Он говорил о великих поэтах прошлого, чьи стихи передаются от одного поколения к другому. Их слова остаются в сердцах людей, словно вечная и неизменная пустыня. А затем умолк, вглядываясь вдаль, где звезды начали загораться на черном небе. «Мы все», — тихо произнес он, — «часть этой пустыни. Наши души созданы из ее песков. А наша поэзия — это отражение наших душ, отражение нашей пустыни». Но я лишь так же задумчиво слушал, кивая порой в знак согласия с той или иной темой. Вечерняя прохлада окутывала нас, словно шелковый платок, пока мы сидели у столика на мягком ковре, окруженные тишиной пустыни и стуком колес. Над нами раскинулось звездное небо, оно было так близко, что казалось, можно дотянуться рукой до мерцающих звезд. Старый мавр с темными, мудрыми глазами смотрел вдаль, отражающуюся в его зрачках. «Что делает человека человеком?» — спросил он меня, голос его был спокоен, как ночной ветер, идущий нам навстречу. «Доброта, сострадание, любовь», — предположил я. «Иначе зачем нам быть людьми? Все это важно, юноша», — кивнул он. «Но есть еще кое-что. Быть человеком — это значит жить согласно своей совести. Это значит делать выбор, не поддаваясь страху, жадности, злости. Это значит нести ответственность за свои действия, даже если они не всегда приносят радость. Нужно быть верным самому себе, своим принципам и жить без печалей. Страх – это малая смерть, и посему славный воин должен бесстрашно двигаться дальше, иначе и жизнь его пройдет в страхе, и он ничего не успеет. Это ли не величайшая глупость и упущение?» Он взглянул на меня проницательно, словно заглядывая в самую глубину моей души. «Совесть – это внутренний голос, который порой бывает трудно услышать. Он может говорить тихо, как шепот, или громко, как крик, но он всегда рядом с нами, и если мы не прислушиваемся к нему, то рискуем потерять себя». Я задумался над его словами. Он был прав. Совесть – это нечто живое, как огонь, который горит внутри нас. От того, как мы поддерживаем этот огонь, зависит наша жизнь. Но, с другой стороны, этот же огонь может и уничтожить нас. «Быть человеком – это не просто существовать», – говорил мавр. «Это жить с целью, с миссией. И миссия это – быть добрым, справедливым и сострадательным. Ведь только так мы можем сделать мир лучше и оправдать свою человеческую сущность. У каждого из нас есть миссия, которую дарует нам Творец, но не каждому под силу понять ее». Старик устало вздохнул и сделал глоток чая. Через секунду его губы тронула улыбка. «Счастье в мелочах», – произнес он, – «и чем их больше у тебя, тем приятнее становится бренная жизнь в этом мире». Мавр загадочно улыбнулся. Его слова нашли глубокий отклик в моей душе. Я осознал, что быть человеком – это не просто существовать как живой организм. Это значит быть носителем добрых намерений, быть светом во тьме, быть совестью мира, цель в жизни. Да, он был прав. В этой бесконечной пустыне жизни легко заблудиться, потерять смысл, скатиться в рутину повторяющихся дней. Как пустынный песок, который ветер пересыпает с места на место, не оставляя никаких следов, так и жизнь может пройти мимо, не оставив за собой ничего существенного. Я вспомнил о своих днях, о том, как я часто задавался вопросом: зачем, зачем я делаю то, что делаю, зачем я живу, и ответ не всегда был ясным. Но сейчас, в этой тишине пустыни, окруженной звездным небом, я почувствовала сознание того, что жизнь – это не просто существование, это путешествие с целью, с миссией, которую нужно найти и осуществить. И неважно, какая это цель, главное, чтобы она была значимой, чтобы она давала смысл жизни, чтобы она заставляла двигаться вперед, не поддаваясь рутине. И я понял, что эта цель может быть не только в великих делах, но и в мелочах, в доброте, в сострадании, в любви, в творчестве. Важно, чтобы эта цель была в душе, чтобы она горела ярким огнем, не угасающим ни на секунду. И в этой мысли, в этом осознании, я почувствовал прилив силы, желание жить полноценно, не теряя смысла, не поддаваясь рутине. Ведь жизнь – это путешествие, и важно знать, куда и зачем ты идешь. Солнце, словно огромный огненный шар, всходило над горизонтом, окрашивая небо в яркие краски рассвета. Поезд, уже не грохочущий по пустынным пескам, но плавно двигающийся по рельсам, подходил к большому городу. Я видел, как вдали возвышаются белые дома с куполами и арками, словно вырастая из тумана рассветного света. Это был Алжир, город с богатой историей и неповторимым характером. Я решил выйти из поезда здесь, почувствовав необъяснимое притяжение к этому городу. Спустившись с вагона, я оказался в толпе людей, говорящих на незнакомом мне языке, но все они казались дружелюбными и гостеприимными. Пара секунд, и я тут же настроился на арабский язык данного региона. Я гулял по узким улочкам, застроенным старинными домами с белоснежными стенами и красно-коричневыми дверями. Над моей головой висели балконы, украшенные решетками из кованого железа, а в окнах мигали яркие цветы, словно приветствуя меня в этом городе. Архитектура Алжира завораживала меня своей красотой. Она была смесью арабских и европейских стилей, что делало ее уникальной и неповторимой. Я заходил в дворики, скрытые за высокими воротами, и любовался фонтанами, клумбами и яркими коврами, расстеленными на полу. Воздух был наполнен ароматами специй, свежего хлеба и кофе. В кафе на улицах сидели за столиками люди, неспешно пьющие кофе, играя в шашки или просто наблюдая за жизнью, которая кипела вокруг них. Алжир встретил меня с открытыми объятиями, и я почувствовал, что здесь мне суждено провести несколько прекрасных дней. Солнце уже полностью взошло, озарив белоснежные дома Алжира ярким светом. Город просыпался, и я с удовольствием вдыхал воздух, насыщенный ароматами специй, кофе и свежего хлеба. Так что я не отказал себе в удовольствии взять свежий багет и чашечку кофе, просто расплатившись с торговцем слитком из чистого золота. Мне не жалко, а человеку приятно, особенно забавно было наблюдать за его реакцией, люди. Но самое забавное, что бородач потом пытался меня поймать и отдать сдачу, пусть я до конца и не понимал, как он ее высчитал. Я прогуливался по центральной площади, застроенной величественными зданиями. На площади шумел жизнью рынок, словно огромный муравейник, где каждый торопился с делами, но при этом не забывал о традициях и гостеприимстве. Я любовался колоритом местных жителей. Женщины, одетые в яркие традиционные одежды, с красивыми платками на головах, неспешно ходили по рынку, торгуясь с продавцами и разговаривая между собой на мелодичном арабском языке. Мужчины, с бородами и преимущественно карими глазами, громко рекламировали свой товар, зазывая покупателей. На рынке было все. Свежие фрукты и овощи, специи и травы, кожа, ковры и шерсть, ткани и ткацкие изделия. Я видел, как мастер изготавливает из дерева красивую резную шкатулку, а рядом с ним художник рисует портрет молодой женщины-иностранки, окруженной цветочным венком. Каждый уголок рынка был наполнен жизнью и красками. Я чувствовал себя как в сказке, где ожили все предметы и заговорили на своем языке. Прогуливаясь по узким улочкам, застроенным старинными домами, я и не заметил, как оказался в самом сердце Алжира. В воздухе привычно витал аромат специй и кофе, а солнце ярко сияло над белоснежными зданиями. Я остановился, чтобы полюбоваться величественной архитектурой здания, которое было передо мной. Высокие колонны, купол, украшенный резными орнаментами, и массивные ворота словно манили своей тайной величием. Это был собор Африканской Богоматери, о котором я уже слышал от местных жителей. В этот момент рядом со мной остановилась группа туристов, окруженная экскурсоводом в яркой красной шапке. Я невольно прислушался к его рассказу. «Этот собор – жемчужина Алжира», – говорил он, размахивая руками. Он был построен во времена французского правления и отражает всю красоту и величие европейской архитектуры. Однако он также сохранил дух Африки, ее традиции и историю. Я внимательно вглядывался в собор, пытаясь увидеть в нем и то, и другое. В его величественных формах действительно была и европейская строгость, и арабская грация, и африканская душа. Экскурсовод рассказал о фресках, украшающих стены собора, о великих религиозных деятелях, чья память хранится в этом месте, о таинственных легендах и историях, связанных с этим зданием. Я стоял перед собором, окруженный шумом города, но в то же время ощущая тишину и величие этого священного места. Оставив за собой собор Африканской Богоматери, я продолжил свою прогулку по Алжиру, погружаясь в его атмосферу и впитывая в себя его историю. Узкие улочки вели меня к новым открытиям, каждый поворот обещал новые впечатления. И вот, в конце очередной улицы, я увидел его, памятник славы и мученичества, величественный и трогательный символ борьбы за свободу. Памятник представлял собой гигантскую руку, поднимающуюся к небу, и в ней держащую пламя свободы. В основании памятника были высечены рельефы, изображающие историю борьбы алжирского народа за независимость. Я встал перед памятником, и чувство глубокого уважения и восхищения овладело мной. Но наваждение быстро прошло, ибо я видел много примеров борьбы, где-то удачных, а где-то и не особо, но это похвально. С другой стороны, что мешало дать отпор интервентам сразу. Но этим пускай занимаются историки, а я лишь руссо-туриста облика морали. От неожиданности я замер на месте. Передо мной, в тени старого дерева, стояло существо, которое нельзя было описать словами. Оно было слишком похоже на человека, но в то же время оставалось чем-то необъяснимым и нечеловеческим. Рост его был необычайно высоким, а тело было обтянуто строгим костюмом-тройкой, выглядевшим слишком модным для этого старого города. Туфли из змеиной кожи блестели на солнце. Но главное, что поражало в этом существе, были его глаза. Они были желтыми, холодными и проницательными, словно глаза хищника. Я сразу понял, что передо мной не просто человек, а что-то более древнее, более могущественное. Но, как известно, любую тварь можно убить, а Бога низвергнуть. «Стой, человек, ты американец?» — прошипел он, голос его был хриплым и низким, словно скрежет металла о металл. «Перед мной был ящер, бывший когда-то человеком, но потерявший свой человеческий облик и обретший новый. Не глупи», — перебил он меня, улыбаясь желтыми зубами, похожими на клыки дикого зверя. «Я знаю, что ты американец и что ты что-то ищешь, но я хочу предупредить тебя, ты не сможешь найти это. Это больше не твое, это мое». «Так где твой кошелек?» – спросил ящер, осклабившись. Спустя пару секунд, наконец-то осознав, что просит эта рептилия, я сухо рассмеялся ему в пасть. «И это все, что ты хочешь?» Не прекращая смеяться, спокойно призываю прозрачную катану для работы с двух рук. «Твоя голова тоже сойдет, кефьяр», — немного подумав, все же ответила рептилия. «Она будет неплохо смотреться у входа в дом», — прошипел ящер. Глава 22. «Зря ты так скалишься», — ящер укоризненно покачал головой. Я скупо кивнул в ответ, признавая свою ошибку. Затем щелкнул пальцами и призвал магический светлячок, крошечный огонек замерцал в моих руках, мгновенно напитываясь магической силой. В момент щелчка я переключил полярность светляка, и его свет стал холодным, ярко-синим с легким фиолетовым оттенком. Сфокусировав светляк на одной точке и усилив магический поток, я сделал его еще ярче. Светлячок дрожал и пульсировал. Секунда, и океан магического света срывается с кончика пальца, мгновенно изничтожая всю плоть и чешую впереди. Мгновение, и передо мной стоит чистый скелет без намека на плоть, но в идеально строгом костюме. Филигранно. Довольно улыбаюсь. Солнце палило нещадно, превращая улицы Алжира в раскаленный песок. Воздух был неподвижен и пропитан запахом бедности и выхлопных газов. Я шел по узкому переулку, стараясь держаться в тени, но жара настигала меня повсюду. Вдруг из глубины переулка, из тени полуразрушенного здания, донесся звук, похожий на шелест ползущего по песку змея. Я инстинктивно прижался к стене и, оглянувшись, увидел его. Белый ящер, альбинос, из тени вышел на солнце. Его чешуя, отражающая яркий свет, блестела, как снег на солнечном склоне. Он был огромным, значительно выше человеческого роста, и двигался с неумолимой грацией, словно призрак. Его глаза, белые, как опаловые камни, не мигая, смотрели на меня, и в них я увидел не просто пустоту, а глубокий холод, пробирающий до костей обычного человека. Типичный демонолог, пусть и слишком уж наглый, на его голове красовались три рога, отличавшиеся от его тела более темным оттенком чешуи. Они были похожи на сухие ветки в знойной пустыне. В основании каждого рога сверкали рубины, словно три капли крови на белом песке. И в этих рубинах я увидел отражение своей собственной души, искаженной и разрушенной грехами. Ну или он просто хотел мне это показать посредством ментальной магии, но как-то слабовато. Он был облачен в тяжелый латный доспех миланского типа, словно выкованный из самой тьмы. Каждый элемент брони, от шлема с забралом, напоминающим птичий клюв, до наколенников и наплечников, был отполирован до зеркального блеска, отражая мрачный свет заходящего солнца. Доспех был богато украшен. На нем были рельефные изображения грозных драконов, которые обвивали рукава и бедра. Чешуя драконов переплеталась с резными цветами, словно рожденными из каменного леса. На груди доспеха красовался герб, черный орел с расправленными крыльями. Он сидел среди грозных скал, а его глаза были полны холода и жестокости. Косплеер, интересуюсь у демонолога, или фанат соусов, почем брал бронь на ебай, но рептилия не оценила и лишь тихо рычала в ответ. Ну что за некультурные ящеры пошли, сетую на пропащее поколение. Ну ничего, и тебя научим манерам. Очередной светляк спокойно загорается вновь на кончиках моих пальцев. Тень, упавшая от быстро приближающегося оппонента, стала похожа на хищную птицу, готовую к атаке. Лицо противника, искаженное злой ухмылкой, было слабо освещено светом, пробивающимся сквозь редкие облака. В его глазах, как в бездонных пропастях, отражались только злоба и неведомая жажда. Губы оппонента шевелились, выговаривая слова, напоминающие скорее заклятие, чем обычную речь. Звуки, исходившие от него, были низкими и утробными, словно шепот демона. В этот момент, будто в ответ на его мрачную мантру, уличный фонарь над головой резко вспыхнул и погас, погружая все вокруг в непроглядную тьму и гася мой светляк. Мир вокруг словно замер. Только шуршание листвы скромной растительности и тихий шелест ветра нарушали зловещую тишину. Воздух стал влажным и холодным, а на шее ощущалось ледяное дыхание чего-то нечеловеческого. Невидимый в темноте оппонент словно растворился в воздухе, оставляя после себя только гнетущую тишину и ощущение неизбежной опасности. «Отдай мне тессеракт!» – неожиданно прошипел демонолог. «И ты умрешь быстро!» – продолжил он убеждение. «Нет», – отвечаю немного подумав. Секунда, и с моих рук сорвалась цепная молния. Это был не просто разряд, а взрыв энергии, бурлящий и стремящийся вырваться на свободу, словно неукротимый грозовой вихрь, пробужденный от векового сна. С неповторимым щелчком, напоминающим звук разрывающейся ткани реальности, цепная молния отрывается от моих рук, становясь сияющим зверем, мчащимся по улице. Молния летит по воздуху, оставляя за собой яркий и пульсирующий след из искр, словно небесный шлейф, разрисовывающий небо яркими мазками. Она мечется с неимоверной скоростью, не останавливаясь ни на миг, с жадностью пожирая все, что встречается на ее пути. Дома, уличные фонари, деревья, все становятся жертвой ее неистовой ярости. Деревянные доски загораются от ее касания, металл плавится, а камни трескаются от ее мощи. Демонолог, стоявший напротив меня, оказался в эпицентре этой электрической бури. Его кожа покрылась черными ожогами, чешуйки подгорели, а глаза потускнели от боли. Он отшатнулся, словно от удара невидимой силы. Его руки непроизвольно поднялись к лицу, пытающемуся укрыться от пылающей боли. «Ты сам обрек этот мир, воя от боли», – прошипел он. Демонолог, словно очнувшись от удара тока, мгновенно схватился за грудь, где пульсировала невидимая рана, но боль не заставила его остановиться. С нечеловеческой скоростью он прошептал мантру активации, слова которой звучали как скрежет металла о металл. Его глаза загорелись нечеловеческим блеском, а руки начали светиться зловещим красным светом. В следующий миг перед ним раскрылся портал. Не просто трещина в реальности, а настоящие врата в инферно. Из них валил дымящийся туман, а воздух наполнился запахом серой горелой плоти. Я невольно присвистнул, пораженный размахом этого ритуала. Но из ворот не вышел никто. Ни один демон, ни одна тень не решились выйти в этот мир. С ужасающей вспышкой закрылись врата, как будто кто-то с всей силой захлопнул тяжелую дверь. Ударная волна прошла по улице, снося все на своем пути. Стекла в окошках разлетелись вдребезги, деревянные заборы развалились, а асфальт потрескался. треть города была сравнена с землей вмиг, как будто здесь прошел ураган. Демонолог остался стоять в центре разрушения, словно не заметив разрухи вокруг. Его глаза были устремлены на место, где недавно сияли врата, а губы шептали неразборчивые слова проклятия. «Не может быть, не может быть. Владыки покинули нас», не веря своим глазам, шептал потерянный демонолог. «Все очень просто, мой обгоревший друг. Отпуст, а демоны давно гуляют здесь». Отпустив на пару секунд свою истинную ауру, с улыбкой наблюдаю за очередной метаморфозой на морде ящероподобного культиста. «Как видишь, все так однозначно. Владыка», заикаясь, прошипел он, пятясь назад. «А теперь свободен, не мешай мне отдыхать. Не видишь, в отпуске, а от времени на ремонте». Но увидеть новую реакцию демонолога мне не дал гул со стороны неба. С неба, словно падающая звезда, стремительно спускалась фигура, окутанная в пламя искры. Это был железный человек. Его броня была холодного цвета металлика с серебром. Присмотревшись, наконец понимаю, что это не железный человек, а лишь его подделка. Да и сам Тони, насколько знаю, сейчас в местах не столь далеких. Следом замечаю и эмблемку корпорации Гарри Осборна, и метку Этен. А вот это интересней. Он приземлился в нескольких метрах от меня. Пыль и камни поднялись в воздух, создав вокруг туман. Я прикрыл глаза рукой, чтобы защититься от пыли и горячего воздуха. Когда все улеглось, я открыл глаза и увидел его перед собой. Железный человек предстал передо мной, словно воплощение стали и огня. Он был неподвижен, его лицо скрывала маска, но в глубине его визора я увидел нечто живое и человеческое. «Немедленно сдайтесь», — послышался механический голос. «За уничтожение города вы подлежите суду». Миротворец продолжил чеканить каждое слово, но я вновь покачал головой и щелкнул пальцами. Несанкционированное применение магии. Он тут же направил на меня репульсор. В воздухе витало тяжелое ощущение разрухи и безысходности. Разбитые здания, потрескавшийся асфальт и пыль – все это напоминало о недавней катастрофе. Но вдруг, как будто невидимый художник взял в руки кисть, на небе появилась бледно-голубая аура. Она распространялась с невероятной скоростью, окутывая весь город нежным сиянием. Обычное заклинание реконструкции обладало невероятной силой. С каждым мгновением разрушенные здания восстанавливались с поразительной скоростью, потрескавшийся асфальт становился ровным и гладким, а пыль исчезала, как будто ее никогда и не было. Через мгновение перед нами предстал совершенно новый Алжир. Он сверкал чистотой, словно только что был построен. Новые здания сияли на солнце, асфальт блестел, а воздух был свежим и чистым. Город словно ожил заново, освободившись от тяжести разрушения и бед. На этом моменте железного парня и вовсе переклинило, ну или задело волной магии, так что не суть. Хлопнув его по плечу, спокойно удаляюсь прочь. Приятно делать добрые дела, правда, прибираться за культистами не входит в мои обязанности, но раз могу, то почему нет? Вдохнув полной грудью, с интересом наблюдаю за тем, как по небу, словно перелетные птички, летят еще с десяток уже знакомых мне железяк. За огненным шлейфом очередного железного человека и прочих летающих платформ, словно тяжелая тень, лениво плетется воздушная громада военного корабля правительства США. Его массивный корпус, окрашенный свежей краской и оснащенный новыми орудиями, напоминал плавучий крейсер из научно-фантастического фильма. Однако корабль уже не выглядел таким уверенным, как прежде. На его боку виднелись глубокие пробоины, а некоторые орудия лишились своих стволов. Кажется, еще недавно он был на грани падения, и только чудо спасло его от гибели. Теперь он медленно движется по небу, словно тень своей былой силы. В его движениях есть что-то грустное. Несмотря на полученные повреждения, он не сдается. Он продолжает свой путь, хотя пусть с трудом и неуклюже, но упорно двигаясь к цели. В нем еще есть искра жизни, и он готов бороться до конца. Пожалуй, это и есть характерная черта для милашки Николь. Интересно, а те железные парни работают на нее или чисто цепные псы? А впрочем, не так уж это и важно. Снова сменив внешность, двигаюсь в сторону корабля. Может, малышка Ники докинет меня до Нью-Йорка, а то что-то подзапылился я в этой Сахаре, да и по дому соскучился знатно. Внезапно с тихим гулом раскрылась брюшная часть корабля, громадный люк, напоминающий раскрытую пасть кита. Из этого воздушного чрева, словно выпущенная из катапульты, вылетела Николь. Она была одета в облегающий черный комбинезон, подчеркивающий гармонично развитую фигуру. За спиной, словно крылья, был закреплен джетпак, извергающий короткие, мощные струи пламени. Николь легко перевернулась в воздухе, регулируя высоту и направление движения. Ее волосы, выбившиеся из-под шлема, трепал ветер. Николь, словно птица, плавно опустилась на узкую, мощенную камнем улочку в старом квартале Алжира. Джетпак с тихим гулом затих, и она с легкостью кошки отцепила его от спины. С помощью нехитрых движений она сняла с себя облегающий комбинезон, который за несколько секунд превратился в компактный рулон, закрепленный на плече. Под ним скрывалось шикарное коктейльное платье яркого небесного цвета, с глубоким декольте и широкой юбкой, которая шелковистым каскадом опускалась до земли. Ее шлем с блестящей хромированной поверхностью с легкостью попал в специальный отсек джетпака. За какую-то долю секунды она превратилась из полковника правительства США в элегантную мисс, что с легкостью украдет любое сердечко. Ее волосы, до этого скрытые под шлемом, теперь свободно спускались по плечам, обрамляя ее лицо. «Шикарно выглядишь, Ник. Искренне улыбаюсь при виде знакомых глаз. Возьмешь попутчика до Нью-Йорка?» Интересуюсь с непрыгтой надеждой. «Конечно, Пит, но сначала нас ждут в Каире. Нас, так вот куда платье?» Игриво улыбаюсь в ответ. «Нет, оно на вечер. Ты, я, немного сыра и вина и славный вечер, но помни, время ограничено до рассвета. Но сначала работа». Жестокая улыбка Ники тут же дала понять, что передо мной стоит властный функционер правительства США. Стоило раз дать слабину, и все, попал, шутливо негодую. «Так кто наша цель? Твоя. А теперь прошу на борт нашего корабля». И невинно так улыбается. «Все подробности в моем кабинете. И да, расскажи, что было в этом городе, а то спутники с ума посходили». Ники закатила глаза. «Стоило нам встретиться, Паркер, и сразу начался какой-то хаос. Наигранно серьезно обвинила меня девушка, ударив кулачком в плечо. Я улыбался широко и неестественно, растягивая губы в оскале, который больше походил на маску. «Все просто, душа моя», — произнес я, потирая висок. «Мир не хочет, чтобы я скучал. C'est la vie, как говорят французы». Я покачал головой, отводя взгляд от Николь. «Старик Фатум устраивает мне приключения». Николь сидела напротив меня, ее глаза были устремлены на меня с явным интересом. Ее тонкие пальцы поглаживали коралловое колье, и каждый ее жест казался мне загадочным и притягательным. «Так какова миссия, раз мы так сходу переходим на деловой лад?» – спросил я. «Мир – это театр, а мы – актеры», – продолжил я, рассмеявшись. «Старик Фатум пишет сценарий, и нам остается только играть. Не люби и не страдай», – прошептал я, не обращаясь ни к кому конкретно. «Просто играй свою роль». Я повернулся к Николе и увидел, как она улыбается. Она подошла ко мне, и я почувствовал на своей шее ее теплое дыхание. «Ты прав», – прошептала Николь. «В этом мире все просто игра».